Глава 12. Мередит. Яркость экрана смертельна для глаз, как и упрямые лучи света, рвущиеся в комнату. Боже, уже 2 часа дня. В голове играет оркестр из барабанов и колоколов. Во рту ужасный привкус. Словно я наелась вчера кошачьего дерьма и запила мочой. Все мышцы одеревенели то ли от положения, в котором я проспала, то ли от вчерашнего. К слову, что вчера произошло? Мои воспоминания обрываются на 3-м шоте текилы. Лекси спрашивала, почему я не в настроении. Вроде в баре был Джо, а дальше полный мрак. «Ты больше не пьешь, Мередит!» «Боже, зачем люди напиваются, если на утро будет так плохо?» С трудом сползаю с кровати и ползу в ванную. Настолько ужасно я никогда не выглядела. Гнездо на голове отлично сочетается с размазанной по глазам тушью. Горячая вода расслабляет напряженное тело и смывает тошнотворный запах пота и перегара. Подставляю лицо под мощные струи душа. Когда пальцы касаются губ, в моей голове ярко вспыхивает картинка, от которой перехватывает дыхание. Проклятие! Я поцеловала Маркуса. Нет, нет, нет, я не могла. Нечеткое воспоминание обжигает губы, убеждая меня в обратном. Сердце сжимается. По спине проходится дрожь, будто вода резко стала ледяной. Несознательно свожу бедра, чувствуя напряжение между ног. И тянусь рукой к эпицентру странного ощущения. Мне почти больно, когда я думаю о Маркусе. Но и выбросить из головы его не могу. Восстанавливая по кусочкам свою память, я пробираюсь все дальше. Всем своим существом чувствую потребность избавиться от этой ужасной пытки. Ласкаю поглаживающими движениями внутреннюю поверхность бедра, а кончики пальцев иногда касаются распаленного участка, кричащего в мольбе. Пульсация усиливается и становится невыносимой. Неумело трусь киское ребро ладони. Из губ взрывается тихий стон. Я пробовала доставлять себе удовольствие, но мне никогда не было так приятно. Нащупывая набухший комочек нервов и шепчу имя того, кто заполонил мои мысли, растягивая каждую букву, словно призывая его прийти ко мне. Маркус. Он влез в мои жилы, сумел управлять мной, заставить непристойно мыслить о себе. Слегка нажимаю на клитор, всхлипнув, медленно массируя его круговыми движениями. Мощный заряд тока пронзает тело, от кончиков пальцев на ногах до макушки. И я выгибаюсь, подставляя грудь под мощные струи воды. Капли бьют по напряженным затвердевшим соскам, и устоять становится все труднее. Ускоряюсь, давлю сильнее. И вот уже задыхаюсь в агонии и предвкушении о сладком удовольствии. Представляю руки Маркуса, блуждающие по моему телу, губы, прижатые к шее, покусывающие и посасывающие горячую кожу. Представляю руки Маркуса, блуждающие по моему телу, губы, прижатые к шее, покусывающие и посасывающие горячую кожу. Воображаю, как он хрипло и едва слышно сипит мое имя над ухом. Говорит, что я красивая и сладкая. Мышцы на животе начинают сокращаться, и волна наслаждения накрывает меня с головой. Зажимаю второй ладонью рот, чтобы не завопить на весь дом. Головой упираюсь в стену. Пытаюсь устоять на обмякших ногах. «Черт возьми!» — шеплю я. Алкоголь, поцелуи, мастурбация в душе. Что дальше? Буду снимать парней в баре? Я должна злиться на себя за такое поведение. Но мне слишком приятно. Настолько, что вместо хмурых бровей на лице появляется улыбка, которую я не в силах прогнать. Не чувствую себя грязной или противной. Мне хорошо и свободно до головокружения. Придя в себя, мою голову и выхожу из душа. На кухне шипит масло. Маркус здесь. Щеки вспыхивают. Надеюсь, он не слышал, как я взывала к нему, пока удовлетворяла себя. Вытираю волосы, закалываю их на макушке и, взяв телефон, ухожу на кухню. Маркус стоит ко мне спиной. Под черной майкой видно, как двигаются его мышцы, когда он нарезает еду. Опускаю взгляд ниже на его прекрасные бедра, мощь которых заметна даже в свободных спортивных штанах. Я пялюсь, как маньячка. «Аспирин на столе», — вдруг говорит Маркус, и я подпрыгиваю от неожиданности. «Будешь салат?» Он спокоен, не пытается убежать. Может быть, поцелуй был лишь сном? Если так, то очень ярким. На столе и правда лежат таблетки и стакан с водой. До этого момента я и не понимала, насколько хочу пить. Свет все еще причиняет боль, но после душа стало намного легче. Сажусь на стул, и Маркус ставит передо мной тарелку с зеленым салатом, а на противоположный край свой обед из фасоли, яиц и курицы. Меня немного подташнивает от запаха горячей еды, но салат выглядит очень даже аппетитно. Прожевав несколько ложек, смотрю на Маркуса. Стоит ли мне спросить его про вчерашнее? Или то, что я натворила, лучше не вспоминать? «Я больше не буду пить», — хриплю я, пытаясь разрядить обстановку. Маркус напрягается и отставляет еду. «Ты что-нибудь помнишь?» — спрашивает он, не поднимая глаз и смахивая со лба темные пряди волос. «Если я скажу ему правду, то вновь буду заперта одна в доме. Хотя мне безумно интересно, был ли Джо в баре на самом деле, извинилась ли я перед ним. Как вообще добралась до дома?» «Нет». Все-таки решаюсь соврать. На мгновение на лице Маркуса читается разочарование, но следом его сменяет равнодушие с нотками облегчения. Он решается взглянуть мне в глаза. На его губах появляется маленькая улыбка. От этого в животе снова разливается тепло с легким покалыванием. Мне нравится, когда он улыбается. Мое сердце замирает, а мысли превращаются в кашу. «Я забрал тебя из бара», — говорит Маркус. «Потом ты уснула. На этом все». Грустно возвращаюсь к салату. Не знаю, на что я надеялась. Просто хотелось, чтобы он признал нашу связь. Наш поцелуй, который я помнила наполовину, значил для меня многое, только пока не понимаю, что. А вот для Маркуса это была моя очередная детская шалость. Стол вибрирует из-за зазвонившего телефона. Беру смартфон в руки, ожидая увидеть имя Джо или Лекси, потому что никто мне больше не звонит. Моим контактам либо плевать на меня, либо они мертвы, но на дисплее высвечивается очень знакомый номер. Отвечаю на звонок и слышу звонкий женский голос, который, я уверена, мне известен. «Добрый день! Могу ли я поговорить с мисс Вандермеер?» «Да, это я», — отвечаю я. «А вы?» «Миссис Стюарт», — представляется женщина. «Мы виделись с вами несколько лет назад на приеме вашей бабушки. Я руководитель благотворительного фонда Вандермееров». «Ах, да, точно», — вспоминаю я. Я бывала на нескольких благотворительных вечеринках по сбору средств для малоимущих и бездомных людей в детстве и видела миссис Стюарт. Она была очень бойкой, умела вытягивать деньги даже у самых скупых скряг. Маркус, навострив уши, наблюдает за мной. Может, он тоже ждал, что мне позвонит кто-то из новых знакомых. «Что-то не так в фонде?» Даже предположить не могу, с какой целью она мне звонит. Я никогда не прикасалась к семейному бизнесу, поэтому что-то узнавать у меня бессмысленно. «Нет, мисс, у нас все замечательно». Женщина усмехается, словно я сказала самую глупую вещь в мире. «Я хотела спросить, вас не сможете ли вы посетить наш прием 5 мая в Нью-Йорке?» Едва не давлюсь воздухом от неожиданности. «Что?» — выдавливаю я сквозь шок. «Зачем там мое присутствие?» «Многие гости высказали свое желание познакомиться с наследницей мистера и миссис Вандермеер. Ваши чудесные бабушка и дедушка были чудесными людьми и всегда говорили, что вы будете замечательной преемницей». Она умело подбирает слова, вызывая во мне дочерний инстинкт. «Мне хочется доказать всему высшему обществу, что я не моя мать, что я переняла лучшие черты бабушки и дедушки». «Мистер Нолан тоже будет на вечере и настойчиво попросил вас убедить присоединиться к нам. Он упомянул, что хочет поговорить с вами о завещании». «Зачем я понадобилась своему адвокату? Если я ему так нужна, то почему он не мог позвонить? Дело здесь нечисто». Я бы с радостью, но я сейчас проживаю в Вайоминге в горах, и добраться до Нью-Йорка очень проблематично, объясняю я. И надвигается циклон. Боюсь, не смогу вернуться сюда. Мы решили этот вопрос, дорогая. Самодовольство отчетливо слышится в ее голосе. У нее все схвачено наперед, составлен план. Думаю, это качество помогло ей добиться таких высот. До 8 мая гроз в Вайоминге не предвидится. Мы организовали самолет компании. В Джексоне есть нерабочий аэропорт, где авиалайнер сможет приземлиться. Утром он доставит вас в Нью-Йорк, а ночью вернет назад. Я удивленно вскидываю брови и, вздохнув, заключаю. Кажется, выбора у меня нет. Благодарю вас, мисс Вандермеер. Позже вышли все детали. Жду встречи с вами. Радостно произносит миссис Стюарт и отключается. Откладываю телефон, и до меня доходит одна трогательная деталь. 5 мая — день рождения бабушки. Если миссис Стюарт продумала и это, то я преклоняю перед ней колено. Не представляю, что я буду там делать. Одна, без единого знакомого. Хотя нет, я вру. На вечере будет присутствовать мистер Нолан, который хочет мне что-то сообщить. «Ты куда-то уезжаешь?» — спрашивает Маркус, вытягивая меня из мыслей. «В Нью-Йорк», — прикусываю губу, и в голове появляется одна сумасшедшая идея. «На благотворительный вечер. Не хочешь поехать со мной, если ты, конечно, не занят?» Маркус протирает рот салфеткой и, на мое огромное удивление, говорит. «Почему бы и нет? Тебе не помешает человек, который будет контролировать количество алкоголя и составит компанию там?» Приемы — ужасно скучные мероприятия. Я благодарно улыбаюсь ему. Радость того, что нам не придется расставаться даже на день, греет сердце. Маркус не бросил меня. Благотворительные мероприятия иногда бывают тематическими. Сегодняшний прием назван «Цвет чистоты», любимый цвет Адель. Бабушка обожала белый. При жизни всегда отдавала предпочтение светлым оттенкам. Любовалась первым чистым снегом, выпавшим на заднем дворе поместья в Хэмптонсе. Но на ее огромное сожаление, она не могла даже путешествовать в страны, где снег был постоянным явлением. У бабушки была аллергия на холод, поэтому даже горнолыжные курорты были ей под запретом. Они с дедушкой отдыхали лишь по Европе или на лучших пляжах мира. Дедушка обожал путешествовать по Южной Америке. Мы хотели на летние месяцы отправиться в Австралию, чтобы научиться серфингу, побывать у коренных народов. Но мечта так и осталась мечтой. Возможно, когда-то я доберусь до далекого континента. Возвращение в Нью-Йорк дается нам с Маркусом трудно. Он совсем отвык от суматохи, которой сопровождается каждый сбор сливок общества. Мужчина забыл, каково быть лишь вежливой марионеткой, играющей на публику. Но, несмотря на это, он держался отлично. Маркус не показывал, насколько неприятно ему стоять посреди зала в дорогом белом костюме без галстука и пытаться не выглядеть так, словно он волк, случайно забредший в город. Видно, что он отделился от этого мира. Как минимум татуировки, виднеющиеся из-под хлопковой рубашки, доказывают это. Я же просто нервничаю из-за излишнего внимания. Каждый гость украдкой бросает на меня взгляд. Сочувственный, насмешливый. Заинтересованный или полное отвращение. Для последней категории людей я не только проекция своих никчемных родителей, но и объект зависти. Их негатив почти осязаем. Он душит и хлестает меня по коже. Раньше я видела такие взгляды, направленные на бабушку. Для всех она была женщиной, у которой было все, что она пожелает. Так теперь относятся и ко мне. Только почему-то все забыли, что бабушка пережила беременность дочери-подростка, а я потеряла всю семью. Судорожно расправляя морщинки, образовавшиеся на лифе белого платья, длиной до середины икр, с довольно пышной юбкой и спущенными рукавами, и переступая с ноги на ногу, слегка цокая шпильками кожаных лодочек в тон. Маркус успокаивающе сжимает мое плечо и говорит. «Ты чудесно выглядишь, Мередит. Не переживай. Брендовая одежда и укладка отлично вписываются в общую картину роскоши. Ухоженные дамы и их кавалеры разгруппировавшись, заполнили пентхаус, переоборудованный под зал. Он остается таким, как я его помню. Высокие потолки, светлые стены, минималистичное освещение. Но мебель бабушки и дедушки была заменена на небольшие столики для гостей и на подставки для предметов искусства для аукциона. Возле одной стены поставлена небольшая сцена с музыкальными инструментами. Только я здесь лишняя. Никакая внешняя маска не сделает меня частью этого общества. Мне комфортнее с занозой в курятнике. Ворчу я. Она хотя бы открыто меня презирает. Маркус не сдерживается и заливается смехом, привлекая к нам внимание. Он прикрывает рот руками, делая вид, что закашлялся. «Здесь есть кто-то знакомый тебе?» — спрашиваю я. «Из поколения постарше только», — отвечает Маркус, сложив руку в карман. Он делает глоток янтарной жидкости и указывает в сторону группы из трех седых мужчин, вшитых на заказ костюмах-тройках. «Эти парни были партнерами моего отца. Приходили к нам часто. Есть еще несколько семейных пар. Но в основном все слишком молодые. Когда я покинул эту стаю койотов, они были только такими же отпрысками, как и я. Так что мы не общались». Трудно не заметить, с каким интересом молодые девушки засматриваются на Маркуса. Оно и неудивительно. Красивый приметный мужчина диковинковых окружений. Они не скрывают свое вожделение, стреляя глазками в его сторону. Невольно кривлюсь и закатываю глаза, как раз в тот момент, когда к нам подходит миссис Стюарт. Она приветственно улыбается гостям. Если бы я не знала, что она организатор, то легко бы это поняла по деловому новомодному брючному костюму и планшету в руках. В отличие от других представителей женского пола, она обула кроссовки. Ее волосы забраны в высокий зализанный хвост. Миссис Стюарт подходит к нам и, улыбаясь, просит. «Мисс Вандермеер, мистер Монгомери, пообщайтесь с гостями, пожалуйста. Всем очень интересно услышать про ваши жизни. Но не упоминайте тот факт, что вы живете вместе. Они займутся не открытием кошельков, а сплетнями. Я определенно в восторге от этой женщины, ее прямоты и в какой-то степени бесцеремонности. Когда мы с Маркусом сошли с трапа, она не стала высказывать нелепое сочувствие или подлизываться. Она четко проинструктировала нас и отправила в салон одежды. Маркус кивает и отправляется к тем самым дамам, которые флиртовали с ним глазами. Провожая его взглядом, чувствую нарастающую злость. Надо отвлечься. «Вы так и не сказали, кто сегодня выступает». С трудом перевожу внимание на сцену. «Это сюрприз», — с ухмылкой отвечает женщина. «К нам медленно подходят девушки лет на 10 старше меня». И миссис Стюарт шепчет. «Я удаляюсь». Натягиваю улыбку и здороваюсь с каждой, но их имена быстро выскальзывают из моей головы. Светская беседа начинается с размышлений о красоте представленных картин. Затем меня спрашивают об учебе в Англии и дальнейших планах. Все идет довольно безобидно и гладко. Но потом самая молодая девушка спрашивает. «Уже известна причина возгорания?» Ее подруга тут же пихает ее локтем в ребра, останавливая ее. Девушка меняется в лице и, запинаясь, оправдывается. «Я была с родителями в вашем поместье и видела, что все пожарные нормы соблюдались. Возможно, ваши родители уволили тех сотрудников, поэтому и случилось это несчастье». Даже не пытаюсь притвориться оскорбленной или сгладить сложившуюся неловкость, поэтому просто отвечаю. «Я еще не видела отчет пожарных». Женщины отпивают из своих бокалов и отводят от меня глаза, упираясь взглядами в одну точку. На их лицах мигает целый каскад непристойных мыслей, поэтому мне даже секунды не нужно, чтобы понять, на кого они уставились. Каждая гостья, как по команде, прикусывает губу. Из их ртов чуть ли не текут слюнки. «Мередит, вы же знакомы с этим загадочным мужчиной?» — спрашивает женщина, которая затыкала свою подругу. «Кто он? Холост ли он? Мы хотим знать о нем все». Осушив свой стакан с безалкогольным коктейлем, натягиваю улыбку и немного привираю. Его зовут Маркус Монтгомери, старый друг моей семьи. К сожалению, он занят. Но женщину это не расстраивает. Сын Квентина Монтгомери, значит? Ее взгляд загорается сильнее. Я слышала, что он отстранился от компании Montgomery Enterprises, но он все еще один из самых богатых людей западного полушария. Так что же заставило его посетить сегодняшнее мероприятие? Он пришел со своей спутницей. Кольца нет, значит, пару можно и поменять. Женщины переглядываются, с намеком играя бровями. Наигранно вдыхаю, готовясь разочаровать их. Он приглядывает за мной, поэтому и пришел. Немного понижаю голос, чтобы ничьи лишние уши не услышали нас. Его бойфренд тоже хотел пойти с нами, но приболел. Смятение на лицах женщин бесценно. Они тут же разочарованно вздыхают и бурчат. Что ж за несправедливость? Такой жеребец ускользнул. Они оказались слишком наивными. Ни один разумный человек не поверил бы, что Маркус гей. Его шарм направлен исключительно на женщин, и он совсем не поддельный. Он как истинный альфа-самец очаровывает дам, заставляя их расстилаться перед ним ковриком. Сомневаюсь, что мужчина, предпочитающий в постели других мужчин, мог бы вытворять нечто подобное с женским разумом и телом. Я — самое прямое тому доказательство. Одно прикосновение Маркуса свело меня с ума до такой степени, что я только что наврала всему высшему свету о его ориентации, чтобы ни одна похотливая и жадная до денег дамочка не смогла его охмурить. Ревность — противное чувство. Я рада, что отвадила от Маркуса женщин, но за это же мне безумно стыдно. К горлу подступает тошнота настолько сильная, что, кажется, я сейчас испорчу белоснежное платье женщин. Меня замучила жажда, дамы. Показываю им пустой стакан и, не дожидаясь ответа, ухожу к небольшому бару, обустроенному на кухне. Я обещала Маркусу больше не пить, но все же прошу шампанское и почти залпом выпиваю весь бокал. Еще пара ссор с Маркусом или вечеринок с Лекси, и я точно сопьюсь. С генами отца вероятность зависимости увеличивается. Дедушка бы сказал, что он и после смерти портит меня. Не скажу, что у самой не мелькнула такая мысль, но все же думать так слишком жестоко. Каким бы он ни был, Генри был моим отцом. Не папой, а человеком, подарившим мне жизнь. Я же должна быть благодарна за это, да? На соседний стол кто-то садится. По низкому баритону понимаю, что это мужчина. Голос кажется очень знакомым. Поворачиваюсь и вижу перед собой человека, с чьим именем делю заголовки таблоидов. Наши портреты крупным планом печатаются в крупных журналах и выкладываются в интернет. Я наследница крупной корпорации, танцующая от радости на костях семьи. А он — рок-звезда, разбивший сердце любимицы публики. Или певец, вновь свернувший на скользкий путь секса, наркотиков и алкоголя. Знаю, что в моем случае пресса нагло врет, но что насчет него? Дэмиан Олдридж знаком лишь по тем самым статьям. Безрассудный, сумасшедший, легкомысленный участник британской группы Dark Paradise. Он любит тусовки, модели и музыку. С каким предубеждением я бы к нему не относилась, я не отрицаю его талант и восхищаюсь его страстью. Рад, наконец, увидеть кого-то, кто так же известен, как и я, мисс Вандермеер, — с усмешкой говорит Дэмиан Олдридж. Его явный британский акцент трудно не заметить. Вижу, вы также рады здесь находиться. Музыкант одет не по дресс-коду. Узкие черные джинсы, такого же цвета футболка и серебряные украшения. У Дэмиана намного больше татуировок, чем у Маркуса, и чистой кожи почти нет. Шоколадные завитки волос касаются плеч, изумрудные глаза поникшие, несмотря на веселую ухмылку, играющую на губах. Мужчина зажимает в зубах сигарету, подносит к ней зажигалку и делает большую затяжку. «Здесь вообще можно курить?» — спрашивает он, оглянувшись. Я пожимаю плечами. «Скорее всего, нет», — но я разрешаю». «Спасибо, миледи». Дэмиан наигранно кланяется мне и стряхивает пепел в опустевший стакан. «Знаешь, готов поспорить на все деньги мира, что тот парень не гей». У меня перехватывает дыхание. Пытаясь не потерять лицо, делаю вид, что не понимаю его. К тому же это совсем не его дело. «Да брось, красавица!» Вожделеющий взгляд мужчин в сторону девушки я могу видеть. Дэмиан подмигивает мне. «Поверь, сам себя ловлю на нем». Мои глаза расширяются. «Прошу, Господи, скажи, что я неправильно его поняла. За последние недели я получила достаточно мужского внимания, и еще одного ловеласа мне не надо». Дэмиан, увидев мое смятение, заливается искренним громким смехом. В уголках глаз появляются капельки слез. «Нет, ты, конечно, горяча, Мэридит», — объясняет он. «Однако в моей голове засела одна русская девчонка, которую я не могу забыть. Чертовка забралась мне под самую кожу». «Пафосно? Еще как! Но он все-таки творческий человек. Думаю, такие, как он, мыслят по-другому. У них язык подвешен на красивые слова. Думаю, девушкам это нравится. Это его внешность, популярность и богатство». «Ах, точно!» Вспоминаю последний скандал, привлекший к британцу очень много внимания. «Твоя новая девушка вызвала многим, пришлась не по вкусу». «Она не моя девушка», — ворчит Дэмиан. «А он твой парень?» Отрицательно качаю головой. «Но мистер костюм тебе нравится?» Больше похоже на утверждение, но я все равно киваю. «Тогда я не понимаю. Он нравится тебе, ты ему. Сложи один и один и получи отношения, черт возьми. Я не могу так, потому что моя русская принцесса не может стать моей. Слишком гордая, чтобы понять, что я ей нравлюсь». «Разговаривать о личном с незнакомым человеком должно быть намного проще. Мы никогда не увидимся. Однако мне все равно неловко». «Все сложно», — шепчу только это и мельком бросаю взгляд на Маркуса. Теперь он разговаривает с миссис Стюарт, держа в одной руке свой пиджак. Ткань рубашки соблазнительно натягивается на груди и бицепсах, когда он жестикулирует. Дамы все еще пускают по нему слюнки, но держатся подальше. Довольно хмыкаю. «Слушай, я дам тебе совет, который я когда-то услышал от моего брата». Дэмиан наклоняется вперед, чтобы никто нас не услышал. Закатываю глаза. «Конечно, он не может обойтись без советов». Не останавливаю его. Вдруг он скажет что-то дельное. «Все трудности лишь в нашей голове. Если ты чувствуешь, что человек твой, борись до конца, но только честными способами. Ты не имеешь права причинять боль любимому». «Ты клонишь к тому, что мне не следовало называть его геем?» Пытаюсь пошутить, но встречаюсь с недовольным взглядом Дэмиана. «Ладно, ладно. Возможно, совет дельный. Но в моем случае трудности не в голове. Дело в том, кто я такая. К тому же, ему точно не нравится наша разница в возрасте». Дэмиан стонет и вновь затягивается. «Хм, это самая тупая в мире отмазка, Мередит», — бурчит он. «О, раз так, мистер философ, то почему же ты не можешь завоевать свою русскую девушку? Что, она не любит твою группу?» Едко произношу я. Дэмиан тушит сигарету в одно стакана и смотрит на часы. «Она определенно не моя фанатка», — хмыкает мужчина, но по безрадостному выражению лица понимаю, что это не главная причина. «Я ей совсем не понравился, а потом она меня так взбесила, что я поцеловал ее перед камерами. Она простая девушка, которая хотела нормально уехать учиться, а я...» Подлил дегтя в ее бочку меда. Заканчиваю за него я. Он кивает и больше ничего не говорит. На мое большое удивление, этот болтун заткнулся. Мы просим бармена принести еще по напитку и молча копаемся в своих мыслях. Медленная музыка потихоньку сходит на нет. Скоро начнется выступление группы, только кроме Дэмиана я больше никого не видела. Не хочу признаваться этому зазнайке, что я поклонница его творчества, У меня есть все диски Dark Paradise, а песни скачаны на телефон. Даже мелодия при вызове их авторства. Но Дэмиан не мой любимый участник группы. Мне больше нравятся близнецы Джейсон и Тайлер. О них ходило меньше неприятных сплетен. В основном, в статьях о них упоминалось их необычное пристрастие в постели. Несколько их девушек, самые смелые и без чувства собственного достоинства, говорили, что занимались сексом втроем. Без исключения. Всегда два брата и женщина между ними. У всех свои вкусы. Я не осуждаю. Мисс Вандермеер. Мистер Нолан подкрадывается, как мышка, и я подпрыгиваю от неожиданности. Извините, пожалуйста, я хотел поговорить с вами, и этот разговор требует приватности. Ни приветствия, ни дежурных вежливых фраз. Честно говоря, это уже пугает. Адвокат обычно очень любезный и галантный. Мистер Нолан одет в белый костюм-тройку с галстуком. Его прозрачные глаза бегают по залу. По побледневшему лицу бегут капельки пота. Он крепко стискивает руками дипломат на двух замках. «У меня есть ключи от кабинета дедушки». Тараторю я и поднимаюсь. Дэмиан роется в кармане и протягивает мне бумажку с его номером. Подняв брови, вопросительно оглядываю его. «Звони, если понадобятся билеты на концерт», — с улыбкой предлагает Дэмиан. «Просто захочешь поговорить или обратиться за помощью. В общем, я всегда к вашим услугам, миледи». «Спасибо, зазнайка». Я искренне благодарю его, сжав его пальцы. «Не обижусь, если ты пропустишь наше выступление». Дэмиан тоже встает и заключает меня в объятия, поглаживая по макушке. Мы оба нуждались в разговоре с кем-то, кто может просто выслушать и понять. «Могу спеть тебе в любой день, лишь позвони». Я хмыкаю и отвечаю на очень странное объятие. «Что же происходит со мной?» Я стала сплошным комком нежностей. Все вокруг стали обниматься, дружить и даже целоваться. Мы с Дэмианом отпускаем друг друга, и я ухожу с мистером Ноланом в бывший кабинет моего дедушки. Клянусь, здесь осталось все так же, как и было. Аромат кубинских сигар, бумаги и одеколона до сих пор витает в воздухе. Несмотря на то, что здесь наводят порядок, все стоит на своих местах. Ручка лежит справа от клавиатуры. Наша с бабушкой фотография слева. Под этим снимком тайно спрятана карточка с одного маминого соревнования по гимнастике, которую я иногда доставала. Мистер Нолан садится в кресло собеседника, оставляя мне дедушкин стул. Я уже направляюсь к столу, как вдруг адвокат почти пищит. «Запри дверь ключом!» Я вздрагиваю от неожиданности и делаю, как он велит. Когда я дергаю ручку двери, удостоверяясь в том, что помещение заперто, мистер Нолан удовлетворенно выдыхает и, открыв свой дипломат на нескольких замках, достает оттуда желтую тонкую папку. Занимаю свое место, ожидая, когда он заговорит. То, что я вам сейчас скажу, неофициальная информация. Мы здесь вдвоем, но он все равно понижает голос. И мы не сможем ничего доказать ни в одном суде. Но мне кажется, вы должны это знать, мисс Вандермеер. Мистер Нолан вручает мне папку, и я достаю из нее документы. Два отчета о пожаре в нашем поместье, но кое-что здесь не сходится. Имена те же, количество жертв одинаковое. Но на том, которое я видела впервые, не стоит подпись эксперта. Официальной причиной пожара была утечка газа. Тела сгорели, и мне нечего было хоронить. Но на неподписанном отчете все совсем по-другому. Крыло прислуги, откуда начался пожар, сгорело моментально, но на жилую часть тронул не сразу. Нет, не может быть такого. Они должны были выбраться. Спрашиваю я сдавленным голосом. Мистер Нолан кивает. И полиция должна была начать расследование, но не стала. Продолжаю размышлять я. Либо родители спали слишком крепко, либо... Слова застревают в горле. Я не могу произнести их вслух, вспоминая, как потеряла бабушку и дедушку. Если родители постигла та же участь, то я не знаю, как смогу пережить это. Либо ваши родители были уже мертвы, адвокат заканчивает за меня. Я тоже так посчитал и начал проводить свое расследование. Но копать далеко было слишком рискованно. Поэтому я остановился. И вам советую не пользоваться предоставленной информацией. Я начал с имени полицейского, подписавшего отчет о несчастном случае. Оно где-то уже всплывало, но я не мог понять, где. Именно этот человек арестовал частного детектива, нанятого вашим дедушкой. Хмурюсь. Мой дедушка не был человеком с темными тайнами. И я не могу понять, о чем говорит мистер Нолан. Зачем дедушке понадобился частный детектив? Спрашиваю я, прерывая поток шокирующей информации. Мужчина достает из чемодана связку ключей. Этим он со мной не поделился, но просил передать ключи вам. Мистер Нолан кладет их передо мной. Дело детектива было подстроено. Пока он находился в тюрьме, ожидая суда, его пырнули ножом. Кто-то отчаянно пытался помешать вашему деду. Возможно ли, что его смерть связана с его поиском? Перед глазами все темнеет. В груди зарождается страх с примесью гнева. «Я не знаю, Мередит», — честно отвечает адвокат и поднимается. Он отпирает дверь и на прощание бросает. «Не лезьте в это, мисс. Мне порядком поднадоело хоронить членов семьи Вандермеер». Мистер Нолан оставляет меня одну, со всеми догадками и секретами прошлого. И ключами, ведущими к еще более страшным тайнам. Трясущимися руками беру связку и оглядываю кабинет. В столе есть несколько запертых ящиков. Пробую открыть все. Один замок поддается. Дергаю ручку и нахожу в ящике папку, к которой прикреплено письмо с моим именем. Мне стоит закрыть эту дверь и навсегда забыть об услышанном. Но я не могу. Я так близка к разгадке, что отступить уже невозможно.